Понятно, почему я чуть не потеряла сознание. Объем информации достаточный для того, чтобы я потеряла сознание? Я снова посмотрела вниз. Даже если это и обрыв, он глубиной всего около 1 метра. Пространство сильно расширяется дальше. Хотя это и должно быть широкое пространство, но оно таким не выглядит, потому что весь пол покрыт скалопендрами. Вау! Что это? Что это? Что это? Все пространство, насколько я могу видеть, наполнено скалопендрами. Ох, как и ожидалось, голова начала кружиться. Не очень сильно, но все равно неприятно. Эй-эй-эй-эй, парни, вы на что уставились? На меня? Знаете, по-моему, я не выгляжу вкусно. Надо бежать. Пора стать быстрее ветра. Я повернулась и побежала. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Что? Они преследуют меня? Простите, я взорвалась. Пожалуйста, простите меня. Желтая полоска стамины закончилась. Ух, тяжело. Но если я остановлюсь, я сдохну. Ради своей жизни я должна продолжать бежать. Вместо желтой полоски медленно начала сокращаться красная. И бежала до тех пор, пока моя красная полоска не опустилась до половины. И я наконец-то смогла оторваться от армии скалопендр. Ох, я думала, что умру.